Глава 4. Оренбург. До Оренбурга добирался еще 2 дня. Пришлось здорово поблуждать по лесу в поисках дороги. И только к концу 2-го дня я вышел к железнодорожному пути. Конечно, идти вдоль рельс не решился. Слишком открытая, глухая местность. Ни к чему попадаться на глаза первому встречному. Поэтому я углубился в лес и держал дорогу в поле зрения. Ночевать приходилось в лесу. Несмотря на лето, ночи здесь были холодными, поэтому спальное место приходилось хорошенько выстилать листвой и прикрываться сверху сосновыми ветками. Проснувшись на 3-й день своего путешествия, я решил размяться. От долгого лежания на твердой земле мышцы затекли, и разминка пришлась очень кстати. Желудок требовал завтрак, но пришлось довольствоваться съедобными кореньями растений и парочкой ягод. Чтобы заглушить чувство голода, сорвал молодую кору с какого-то фруктового дерева с зелеными плодами и тщательно пережевал ее во рту. На вкус было не особо съедобно, зато перебивало чувство голода. Покосился на грибы, но не решился их пробовать. Как назло, в памяти прошлого Михаила не осталось знаний о том, какие грибы съедобны, а какие нет. Рисковать не хотелось. Не для того я столько всего перенес, чтобы погибнуть от обычного отравления. «Нет, я не раб желудка. Потерплю еще денек». Пока спал, мышцы затекли, и пришлось хорошенько размяться перед тем, как продолжить путь. Про себя я даже ухмыльнулся, представив, как выгляжу со стороны. Странный человек, размахивающий руками посреди леса. Более забавной картины представить сложно. Ладно, силы смеяться есть, значит, еще не все так плохо. Вот чего не хватало, так это питьевой воды. Ягодами особо жажду не утолишь, да и собрать их нужно не меньше пары жменей, чтобы хоть как-то утолить голод и жажду. Правда, насчет жажды я поторопился. Из-за сладкого сока пить хотелось еще больше. Наконец, к середине 3-го дня впереди показались очертания Оренбурга. Лишь через несколько минут до меня донеслись звуки города. Шум проезжавших автомобилей, крики, болтовня и ругань. Гул вентиляции и легкая музыка, лившаяся из открытого окна дома. В том, что передо мной был Оренбург, я не сомневался. В этой стороне до ближайшего крупного города нужно было идти еще едва ли не неделю. С одной стороны, я решил промежуточную проблему. Нашел город. А что теперь? Предположим, я найду семью Архипа. А вот как добираться домой без денег, я не представлял. «Простите, не подскажете, как пройти к переулку Ямщиков?» Стоило мне подойти к первым прохожим, они с опаской шарахнулись от меня в сторону, будто я у них потребовал кошелек. Не пойму, этот переулок Ямщиков такое жуткое место, или их смущает внешний вид человека, который несколько дней бродил по лесу? Ладно, попробуем найти более сговорчивых людей. Впереди я заметил скопление народа посреди площади. Оттуда доносился смех и подбадривающие крики. Может, там мне подскажут? Я направился туда и в скором времени узнал причину веселья. На площади проходил какой-то праздник, и толпа собралась поглазеть на представление. Здесь собралось более 1000 зрителей, так что на недостаток аудитории жаловаться не приходилось. Вот только толпа постепенно рассасывалась. Их пытались развлекать артисты, был и медведь на привязи, и скоморохи, и гусляры. Вот только чего-то этому празднику не хватало. Яркости, что ли, особой изюминки, чтобы запомниться зрителю и привлечь внимание. «Вы знаете, где находится переулок Ямщиков?» поинтересовался у коренастого мужичка, который с виду был не из пугливых. «Прости, сынок, я сам не местный, не знаю». «Но это же Оренбург, верно?» «Оренбург, конечно же, как же нет?» «Благодарствую, отец», — отозвался я и обвел толпу взглядом, надеясь увидеть кого-то из коренных жителей. «Не знаю, мелок», — прошамкала наполовину беззубым ртом старуха. «Я уже давно не отхожу далече от дома». «Да, угораздило же меня вляпаться в такую историю». Я смотрелся вокруг, и мой взгляд невольно остановился на странном человеке, спешившем в мою сторону. «И я не понял, ты что, мою территорию отжать собрался?» Набросился на меня мужик. «Тебя как звать?» «Михаил», — спокойно ответил я, думая, как отвязаться от назойливого собеседника. «По-тихому вырубить не выйдет, слишком много людей вокруг. Услышат, поднимут вой, на который явится надзор, а мне им попадаться на глаза не стоит. Без документов попробуй докажи, кто я такой». А возиться якобы с кем попало и проверять, правда ли я Михаил Гущин, вряд ли кто-то будет. Такие уж тут порядки. Разве что дар активировать. Но тогда от дружинников князя отбоя не будет. В общем, не вариант. «Вот что, Миша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст», — заявил нахал. «Нет, точно по лицу хочет. А деньги-то мне зачем? «Вот чудак, ты дурака не валяй, я же вижу, что попрошайничеством занимаешься. Это моя территория, так что убирайся отседова куда подальше». «А ты сам-то кто такой будешь?» «Я?» Мой новый знакомый выпятил грудь колесом. «Последний наследник древнего рода Севастьян Вспышкин!» «Вспышкины? Что-то не припомню таких». Я сделал умное лицо, словно пытался вспомнить. «На самом деле тут и думать нечего. Этот бродяга врал с три короба, и никаких Вспышкиных не существовало». «Потому и не помню, что я остался один. Я избранный, и мне суждено спасти Великое Княжество и весь мир. Так что не стой столбом, а подсоби медиком». Я не мог удержаться, чтобы не улыбнуться. Ну, как шуту, может, и перепадает, что... А вот всерьез его точно никто не воспримет. Слабая история, на троечку. В следующий раз придумай что-нибудь оригинальнее. Например, что ты внебрачный сын великого князя Преображенского, которого он заделал, будучи проездом обратно в Москву. Тебе передался его дар, и теперь ты странствуешь в поисках наставника, который обучит тебя секретным навыкам великого князя. Знатно ты придумал, — протянул уже Севастьян, но тут же мотнул головой. «Нет, за такое точно по шее дадут. История со Вспышкиным в этом плане куда лучше». «Фома, ты снова тут отираешься. Еще и дружка кого-то с собой притащил. А ну, может, Отседова, пока надзор не позвал». «Отседова? Что за манера речи? Не припомню в ростовском княжестве такого произношения». Рядом с Севастьяном, который оказался Фомой, появился высокий крепкий мужчина в дорогом костюме. Настроен он был явно недружелюбно. «Ты мне что, сорвать представление собрался? Не видишь, и так люди расходятся. Еще ты тут свои склоки устроил». «Послушай, парень, если не уберешься отсюда в два счета, я быстро тебе покажу, что бывает с теми, кто переходит дорогу Григорию Лукину». «Люди расходятся потому, как смотреть не на что», — вмешался я в разговор и поймал на себе недовольный взгляд. «А ты, значит, знаток в этом деле, да? Ну что за время пошло? Что не бродяга, так считает себя ученой птицей? Вам бы только дай страной править, так на словах вмиг бы ее с колен подняли». «За страну не скажу, а вот насчет представления мысли имеются. Что предложите, если я вам соберу толпу народа и покажу такое представление, что весь Оренбург вспоминать будет?» «А сколько хочешь? Сразу говорю, деньги вперед не дам. Знаю я вас, оборванцев». «Вы же тут не просто народ веселите, верно? Все эти калачи, петушки на палочке и прочая снеть ваша? В таком случае я хочу десятую часть от всей выручки с продажи и той мелочи, что народ кинет в виде благодарности». «А немного хочешь? Это ж рублю в 20 выйдет, а то и больше». «Думаю, больше». «Ну, решай. Либо народ через полчаса разойдется, либо вступлю в дело я, и зрители сбегутся со всей округи». «Давай так. Если заработаем за день больше 200 рублей, десятина твоя. И если меньше, получишь 5 рублей и ступай, пока по шее не надавали». «Договорились». Я потер руки и осмотрелся. На самом деле, любая импровизация — это тщательно подготовленный и заранее продуманный план. А у меня его не было. Придется создавать представление из того, что есть. «Дай-ка мне вон те факелы», — приказал я, понимая, что сейчас меня будут слушать. А пока мне несли факелы, я усилил свой голос с помощью дара, вскочил на скамью и закричал. «Гости Оренбурга и его жители! Такого представления вы еще не видели! Старый млад, здоровый больной, приходи на представление всей толпой!» Григорий уже понял, что я непростая птица, и сейчас с нескрываемым интересом следил за моими действиями. Тут один из помощников поднес мне 4 факела. Я принял их из рук и подбросил один высоко в воздух. Волна огня сорвалась с моей ладони и ударила в факел, а толпа закричала от восторга. Самые впечатлительные даже бросили в сторону, решив, что горящий факел упадет им на голову. Но я не дал горящему факелу упасть, а подбросил его вверх потоком ветра. Он затушил огонь, но я не расстроился. Еще 3 факела взмыли вверх и принялись кружиться в воздухе, а потом я выпустил волну огня, которая снова зажгла их. Конечно, в ночное время это смотрелось бы куда зрелищнее. Но и днем толпа гудела от восторга, а некоторые хлопали в ладоши. Большого труда стоило подбрасывать их вверх, при этом не задувая. Конечно, факелы догорели, а я спустился со скамьи и подошел ближе к людям. По дороге я уже создавал каменную кожу на груди, которую было не рассмотреть за одеждой. «А сейчас предлагаю вам показать свою силу. Каждая попытка стоит рубль. Кто сможет ударом сбить меня с ног, получит обратно 2». Толпа гудела, а мужики принялись выстраиваться в очередь. Надеюсь, они не переломают себе руки. Уже первый усатый мужик едва не лопнул от натуги, когда его кулак ударился о каменную пластину. Поначалу от желающих не было отбоя. Но потом все быстро смекнули, что задание не такое простое. А чтобы порадовать толпу, я решил создать немного прохлады. Жарко вам, люди. Упарились, поди, в ясный летний день на площади торчать. Вылей воду». Я повернулся к помощникам Григория и адресовал свою просьбу уже им. Они справились живо и тут же опрокинули на мостовую пару бочек с водой. К чести тех, кто строил дорогу, вода не впиталась сразу, а собралась лужица и потекла к водостоку. Но сбежать ей я не дал. Прижав руки к земле, я призвал дар. Меня окутало яркое синее облако, а вода вокруг начала замерзать. Кто-то ахнул от удивления. Другие упали ниц, не веря своим глазам. Да, видимо, нечасто одаренные демонстрировали свои способности на глазах у людей. Уже через пару минут из всех окрестных домов и даже улиц посбегали зрители. А Григорий только успевал распродавать пряники, калачи и леденцы. Пока лед не успел растаять, детвора скользила по нему. Кто-то даже санки притащил. Вот только хватило меня минут на 15 такого чуда. Все-таки даже на этой ступени дара силы были ограничены. Но я и так был доволен результатом. Можно сказать, не только торговля, но и праздник удался на славу. Плохо только, что сильно засветился. Об одаренном в Оренбурге точно будут судачить еще долго. А если меня будут искать Родионова здесь, обязательно обратят внимание на одаренного в обносках, который веселил толпу. Поэтому я постарался скрыться от любопытных глаз, чтобы на меня поменьше смотрели. Вдруг повезет, и мой внешний вид не запомнят. Даже плащ Вениамина снял, чтобы не бросался в глаза. Наконец, когда толпа разошлась, Григорий принялся высчитывать прибыль. «Ну как, все распродал?» «Шутишь? Пришлось еще запасов доставать». «Конечно, ты талант. В общем, наторговали мы 570 рублей». «Но ты потратил 4 факела, которые стоили по 7 рублей каждый, а на эти затраты мы не договаривались. Плюс воду натаскать тоже по 2 рубля за бочку. 57 рублей минус 28 и минус еще 8, итого 21 рубль». «57», — спокойно произнес я. «Чего? А не позвать ли мне на ЗОЖ, чтобы они вышвырнули тебя отсюда? Тебе такие деньжища-то зачем?» «Вызови. Только надзор мне ничего не сделает. Будем ждать дружинников Родионовых или сам отдать, что заработано мной по праву?» Лукин нахмурился и отсчитал 57 рублей. «Держи!» — прорычал он и тут же набросился на помощников. «Что уставились? Бочки кто набирать будет? А ну живо за работу, чтобы через час были полные!» Я отошел от Лукина и увидел среди оставшихся зевак Фому. Стоило ему встретиться со мной взглядом, он тут же направился ко мне. «Ну ты и выдал! Где такому научился?» «Ха, один наследник древнего рода научил», — отозвался я, усмехнувшись. «Смешно ему», — обиделся Фома. «Это ты, он, что умеешь, а мне приходится выкручиваться, как могу». «Так иди работай, я ж ничего не умею». «Вот и самое время научиться». Я серьезно посмотрел на бродягу и протянул ему 5 рублей. «Держи, купишь себе чего-нибудь поесть. А завтра иди нанимайся на службу какому-нибудь ремесленнику. Будешь круглый год в тепле, одет, сыт и при деле». «Благодарствую», — расплылся в улыбке Фома. «Я тут местечко знаю, где похлебка самая дешевая во всем Оренбурге. На 10 копеек дешевле, чем у других. Пойдешь со мной?» «Спасибо, но меня другие дела ждут», — отозвался я. «А ты подумай над моими словами». Фома кивнул, помахал в воздухе смятой купюрой и помчался куда-то по улице. Я проследил за ним, пока тот не исчезнет за поворотом, и направился в другую сторону. При этом пару раз сворачивал на соседние улицы, желая убедиться, что за мной точно никто не следит. И только после этого решился поинтересоваться у прохожих, где отыскать переулок ямщиков. У Фомы спрашивать не стал. Тот с радостью заложит меня и наведет Родионовых на след, если им вообще придет в голову искать меня здесь. Прошагав 2 квартала, я решил поинтересоваться у местных по поводу переулка ямщиков. Если об этом переулке не знают в центре, наверняка он на окраине. Знать бы только, где именно. «Переулок ямщиков? Так это полчаса ходьбы отсюда», — отозвался извозчик, у которого я догадался поинтересоваться о расположении улицы. «Если хочешь, могу довезти. На машине через 5 минут там будем». «Нет, спасибо, денег в обрез», — ответил я. «Брось, это же переулок ямщиков. Там раньше все извозчики жили, которые уходили на пенсию и больше не могли возить людей. Так повелось еще с тех пор, когда на лошадях ездили». «Давай, прыгай. Я как раз домой собирался. Все равно мимо буду ехать». «Спасибо, друг». Я устроился на переднем сиденье и рассматривал город. Машина то и дело подскакивала на неровной дороге, поэтому удовольствие было не из самых приятных. Да и подальше от центра здесь дороги совсем кошмарные. Только на парамобиле ездить, но уверен, что здесь ни у кого такого нет. Где-то часы пробили полдень. «Это наши куранты бьют», — отозвался водитель, бросив на меня довольный взгляд. «Одно из самых популярных мест для гостей города». «А как вы догадались, что я не местный?» «По тебе сразу видно. Ведешь себя как-то иначе, да и постоянно по сторонам смотришь. А каждое красивое место рассматриваешь, словно в первый раз видишь. Погоди, сейчас небольшой крюк сделаем и проедем мимо Оренбургской крепости». Высокое каменное сооружение действительно выглядело приятно. Я заметил нескольких дружинников, которые ходили по крепостной стене и вглядывались вдаль, словно ждали нападения. Двое стояли у входа в крепость, и при их виде я невольно сжался. «А если они сейчас остановят машину и потребуют документы?» «Конечно, это дружинники Пермского князя, но есть вероятность, что Родионовы смогут подобраться ко мне через них». «Вот она, красавица, стоит уже более 300 лет. А сколько событий пережила? Только одно восстание Пугачева чего стоит. Кстати, а там вот дальше, видишь, это ворота в Азию». «Здорово тут», — отозвался я, следя за рукой водителя. Он так увлекся, что почти не следил за дорогой. Когда оборонительные сооружения оказались позади, я облегченно выдохнул. Хорошо, что меня сюда на машине подбросили. Сам бы я сюда пешком не сунулся. Мы проехали еще квартала 3 и оказались на другой окраине города, прежде чем машина остановилась. «Тебе сюда, дружище!» Автомобиль остановился возле поворота, и я увидел небольшой переулочек, который соединял две улицы. С обеих сторон переулка было всего по 6 домов, а дороги не было вообще. Эта земляная пародия на дорогу, на которой даже в летнюю жаркую погоду были следы от луж, была самым настоящим насмехательством над ямщиками, которые решили выйти на покой. «Дескать, устали от плохих дорог за время работы? Получите кое-что похлеще». Да, к персту пермского князя есть серьезные вопросы. Это ж как надо довести такой чудесный город? Я все-таки сунул водителю 5-рублевую купюру, хоть тот и не хотел брать деньги, но в качестве подарка детям согласился. Я тоже оказался не промах и хорошенько изучил автомобиль, пока мы ездили. За сиденьем лежали детские игрушки, значит, у извозчика была семья и как минимум один ребенок. «Ладно, ищейка, давай теперь ищи семью Архипа», произнес я себе под нос, перешагивая через лужу. Ох, и задачку он мне подкинул. 3-й дом от угла. А с какой стороны считать, если домов на каждой стороне 6, и 3-х домов от угла выходит 4? Ладно, попробую на удачу. Я решил подойти сначала к тому дому, где было видно хозяйку. Женщина стирала в небольшом тазике, и я невольно вспомнил Алевтину. А ведь они тоже жили на каменной балке и откровенно бедствовали. «Простите, я ищу 3-й дом от края в переулке Ямщиков». Я в точности воспроизвел адрес, который мне сказал Архип. «Надо же, у этих домиков даже номеров толком нет. Окраина Оренбурга была очень бедной». «Зачем он вам?» — удивила женщина, и в ее глазах промелькнул огонек. «Я должен передать вести о гибели Архипа и постараться помочь его семье, чем смогу». Решил не темнить, а сказать сразу, как есть. Даже если эта женщина не была женой моего друга, она точно его знала. Иначе как объяснить ее реакцию? Женщина выронила белье из рук и присела на землю. «Архипушка мой! Кто же его так?» «Надсмотрщики на копьях», — ответил я. «Мы с ним попали туда в один день, точнее ночь, потому что везли нас в темное время суток. Последние 2 недели жизни я был рядом с вашим мужем и помогал ему, чем смог. А когда он погиб, простился с почестями». «Чего вы хотите? Я бедная женщина, брать у меня нечего. Мне и самой нужна помощь. У меня ребенок болен. Если бы не он, Архипчик бы ни за что не стал рисковать и работать по ночам». «Я могу чем-то помочь». «Чем вы можете помочь?» Женщина осмотрела меня с ног до головы и покачала головой. «Излечить я вряд ли смогу, но если получится, выиграю время. Позвольте, я хотя бы посмотрю, в чем дело». «Вы целитель?» В голосе женщины звучало недоверие. «Еще бы, учитывая, что выглядел я совсем не как представитель медицины». «Не совсем». Я призвал дар, и вокруг меня заплясали синие искорки и засветилась аура. Женщина тут же ахнула и едва не упала от удивления. По всей видимости, она никак не ожидала увидеть одаренного еще и в таком виде. «Позвольте, я войду и осмотрю вашего ребенка», — попросил я снова, теперь уже более настойчиво. Через пару минут я был уже в доме Архипа. Да, жили они бедно, но на пропитание хватало. В самой большой комнате, которая была одновременно и кухней, и столовой, и гостиной, на печи лежала девочка. Она была закутана в одеяло и шерстяной платок, а ее отсутствующий взгляд упирался в обшарпанный потолок. «Целители говорят, что ей нужно лечение, но денег уже нет. Я и не знаю, что делать». Женщина всхлипнула и прикрыла лицо рукой. «Сначала Архип, теперь София». «Спокойно». Я подошел к девочке и остановился возле печи. «Привет, я Миша. Пришел в гости проведать тебя». Девочка слегка повернула голову, скосила на меня глаза и едва пошевелила губами. Но я не смог понять, что она пыталась сказать. Мне показалось, что слова просто не сорвались с ее уст. По бледному лицу девчушки было видно, что она очень слаба. «И куда смотрят целители одаренные? Ребенок ведь умирает». «Я вижу, как тебе плохо, и хочу помочь. Сейчас я поделюсь с тобой частичкой своей силы. Тебе станет немного теплее и появятся силы. Только не спеши их тратить. Договорились?» Девушка моргнула, и я понял, что она услышала меня. Ее мать стояла рядом и с опаской косилась на меня. «Простите, я не поинтересовался, как вас зовут, а Архип не успел сказать». «Аглая». «Пожалуйста, помогите мне». «Девочку нужно перевернуть на живот и поднять одежду». Я приложу ладони к спине и поделюсь частичкой силы. Женщина с недоверием отнеслась к моей идее, но не ослушалась. «Не пойму, неужели им никогда не помогали одаренные? Это ведь распространенная практика — работать совместно с целителями». Девочка слегка вздрогнула, когда я коснулся ее горячей спины руками. Как бы я ни старался их растирать, они все равно были холодными в сравнении с температурой ее тела. «У нее жар. Нужно найти и снять воспаление. Тогда источник жара исчезнет, и он спадет». Я закрыл глаза и попытался представить внутреннее строение тела девушки, как это делают целители. «Ничего. Понимаю, что нужна практика и знания, но сейчас взять их было негде. Хорошо. Попробую просто поделиться с ней частью энергии. Пусть она будет вытекать из больного тела, но ей хоть немного станет легче и поможет бороться с болезнью». Я чувствовал, как дар течет по моему телу, устремляясь к ладоням. На подушечках пальцев и на самих ладошках немного покалывало, но я не убирал руки. Уже через пару минут София стала дышать ровнее, а еще минут через пять ее щеки порозовели. Теперь девушка открыла глаза и смотрела на мать, которая одной рукой придерживала ее, а второй гладила по волосам. «Софиечка, все хорошо. Этот человек поможет нам», — твердила женщина. Несмотря на попытки сосредоточиться на процессе, я слышал, как ее голос дрожал. «Все, больше пока не могу», — ответил я, бессильно опустив руки через 20 минут. «Спасибо», — прошептала София, а ее мать бросилась мне в ноги. «Перестаньте, я просто помогаю ребенку. К тому же дочери человека, с которым мы вместе попали в беду. Не хочу вас расстроить, но полностью вылечить Софию я не смогу. У меня просто нет нужных знаний и опыта, чтобы сделать это. То, что я сделал, — временная мера. Но там, где я живу, есть достаточно людей, которые могут вам помочь». «Куда нам нужно ехать?» — с готовностью произнесла Аглая. «Думаю, сегодня вам лучше остаться здесь. На ближайшее время девочке хватит сил. Еще через пару дней ей будет немного легче, но дальняя дорога сейчас не под силу Софии. Я сам приведу или пришлю сюда людей, которые смогут ей помочь. В крайнем случае пришлю денег, чтобы вы обратились к целителям». «Не нужно денег, нам нечем будет отдать». Аглая опустила глаза в пол. «А мне и не нужны ваши деньги. Я хочу, чтобы ребенок был здоров, но для этого мне нужно добраться до Ростова-на-Дону». «Дорога далекая, потому вам лучше отдохнуть», — произнесла женщина. «Останьтесь хотя бы до утра, а потом отправитесь в путь. Я сейчас накрою на стол». «Нет, я уйду этой ночью. И мой вам совет. Люди, которые убили вашего мужа, могут искать меня. Есть вероятность, что кто-то из пленников попал в руки надсмотрщиков и рассказал о том, где жил Архип и куда я направляюсь. Вам лучше перебраться куда-то, где вас не будут искать». Женщина побледнела, но сдержала себя в руках. Аглая бросила быстрый взгляд на дочь, словно желая удостовериться, что с той все в порядке, и кивнула. «Мы уйдем. Моя сестра живет в Камышовке. Это в паре верст к югу отсюда. Подождем там, а потом будет видно». «Нам сейчас главное — вылечить Софию. Потом вы сможете перебраться в Ростов. Я найду для вас хорошие условия». От нормальной еды я не смог отказаться. Не хотелось объедать женщину с ребенком, но после брожения по лесу и голода я едва не валился с ног. До утра решил не оставаться. Все равно у меня нет документов, поэтому билет на поезд не продадут. Придется пробиваться скрытно, а делать это лучше ночью. Да и был страх, что кто-то из болванов, идущих в сторону Уфы, попался в руки насмотрщиков или лично Родионовых. Если так, они выболтают все, даже что ели на завтрак неделю назад, лишь бы получить мизерный шанс на жизнь, а выгораживать меня никто из них не будет. Если так, бежать нужно не только мне, но и Аглае с Софией. потому что за ними обязательно придут. Оставил себе 20 рублей на всякий случай, а остальные деньги отдал Аглае. Женщина пыталась отказаться, но я настоял. На самом деле это были небольшие деньги, но на пару дней им должно было хватить. Или лекарства купить, чтобы София продержалась до прихода помощи. То, что в Оренбурге ее никто не будет лечить, я уже понял. Если и были целители, которые стремились помочь, то они были завалены работой и не могли разорваться на всех. А в Камышовке помощи точно ждать не от кого. Аглая с дочерью тоже не стали ждать до утра. Собрали пожитки и ушли, как только стемнело. Я провел их до окраины города и направился в сторону вокзала. Я заранее узнал у Аглаи, где находится железная дорога, поэтому шел уверенно. Только иногда оглядывался, чтобы проверить, нет ли поблизости надзора или дружинников. Вокзал в Оренбурге выглядел впечатляюще. Пара отдельных путей для пассажирских поездов и несколько путей для грузовых. Именно они меня и заинтересовали. Я направился в сторону грузовых вагонов и тут же обратил внимание на группу людей, стоящих на перроне. Двоих сутулых и схудалых мужчин с сединами на лице я узнал в первое же мгновение. Это были ребята из соседней бригады пленников, а вот еще двое стоявших рядом с ними человек мне оказались незнакомы. Я тут же юркнул за стену дома и направился в обход. Если эти двое стоят тут, то есть шанс, что кроме них есть еще кто-то. А вот идиоты! Все-таки попались в лапы преследователей. Надеюсь, не все, и кому-то удалось сбежать. Ладно, шуметь здесь мне точно не следует. Было логично предположить, что они возьмут под контроль все транспортные развязки. Ничего, мы еще повоюем. К счастью, эти болваны меня не заметили, и у меня есть преимущество. Я знаю об их присутствии, а они нет. Ближайший ко мне состав оказался непригодным для путешествия. На путях стояли вагоны с лесом, и каждый вагон просматривался со стороны. Ну и где там прятаться? Второй состав тоже отбросил, потому как он отправлялся на восток. А вот третий меня вполне устроил. Стоило мне приблизиться к вагону, рядом появился незнакомец. Я машинально активировал силу и приложил его головой о вагон, отчего тот обмяк и упал на землю. Да, все-таки навыки с прошлых воплощений неплохо работают. Другой бы на моем месте растерялся и упустил драгоценное время. Остается надеяться, что его не скоро бросится искать. Тело одаренного я забросил в вагон, едущий на восток. Когда его обнаружат, я буду уже далеко отсюда. Убедившись, что рядом нет никого, кто бы заметил мои манипуляции, я забрался внутрь вагона с рудой и устроился так, чтобы не было видно со стороны. Местечко было не самое мягкое, но что поделать? Путешествие в комфортабельном салоне мне явно не светит. Рядом послышались голоса и звук шагов, отражавшихся от платформы. Проверяющие шли вдоль вагонов и осматривали их перед отправлением. «Отлично, а то я уже тут залежался». Как поедем, обязательно устроюсь тут как следует. А пока приходится сидеть как мышь. Как бы вообще не пришлось в руду закапываться. Прошло еще несколько минут, прежде чем весь состав дернулся, и от локомотива по вагонам побежала волна. Еще одна, еще. Да, тащить десятка-два грузовых вагонов — то еще занятие. Тут так просто не поедешь. Наконец состав медленно пришел в движение и покатился вперед. Понемногу мы ускорялись, а шум вокзала затих вдалеке. Только через несколько минут я осмелился поднять голову и высунуться наружу. Оренбург остался далеко позади, мигая на прощание огоньками. Где-то там остался бездельник Фома, Аглая и София, которой нужна помощь. Ничего, скоро я вернусь домой, вот тогда совсем и разберусь.